Глава третья. Сторожевые псы. В большой иллюзии, нареченной Объединенной Лигой Периферии, Верховная Тара — вымышленная столица выдуманного царства. Но все не настолько условно и бессмысленно, как могло бы показаться на первый взгляд. У всего должен существовать центр. И все реальное начиналось с мечты. Она может появиться в конце или даже после конца, либо может прийти заранее. Верховная Тара — мечта, что пришла заранее. Можно, не кривя душой, сказать, что и сама Объединенная Лига возникла только потому, что когда-то давным-давно некие мужчины и женщины представили, что она возможна. Когда-то древний бог Планк утверждал, что даже мертвая материя нуждается в том, чтобы ее изучали. Что может быть более удивительным? Если сам факт бытия зависит от желания, то что говорить о конструкциях, возведенных на подобных фактах? Ну и фантазия не должна становиться чересчур настоящей. Мечта совершенна, а вот у воплощения есть изъяны. Потому когда змей Планк изучил квантовое состояние и вывел порядок из хаоса, он оказал реальности медвежью услугу. С орбиты Верховная Тара смотрелась как сплошной лес. Что-то в ее грунте было исключительно восприимчивым к воздействию древних семенных кораблей. На новом Эрене начинали с голого базальта, а Верховная Тара обладала субстратом прокариотного исходного вещества. Этот мир был почти живым, ну, в зависимости от того, как толковать понятие жизни. Первые колонии были привычным смешением поздних времен Содружества, Врадди и Мурканцы, Джунгва и Роами, которые общались между собой на Тантамиже, лингва франка той эпохи. Примечание. Лингва франка — франкский язык, язык, используемый как средство межэтнического общения. Конец примечания. То была романтическая эра, как и любые опасные и интересные времена. Никто не бороздит космос ради лишней цифры после запятой, а вот ради мечты — да. В моду вошли выдуманные анахронизмы из тиранского прошлого, и таким образом, как говорят, жалкой горстке ирландцев удалось наложить отпечаток своего воображаемого и в некотором роде эксцентричного прошлого на целую колонию. Но после стольких лет древность стала всеобщим достоянием. Большинство людей понятия не имели, откуда родом их воссозданная культура. «Я линянин», — могли они говорить, или «я с Дибольда», или «Готмандер я». А другие названия, древние, вроде Полинезии, Британии или России, вызывали лишь недоуменные взгляды. Поэтому пестрые толпы в клетчатых одеждах на Верховной Таре могли заплетать волосы в косички или скрывать их под тюрбанами. Их кожа могла быть цвета золота, меди или киновари, и при этом они все равно называли себя кельтами. В центре Балли-Окли раскинулся большой ухоженный парк «Зеленый Гавейн». Живые изгороди велись настоящими лабиринтами. Красочные сады буйно поросли дикими цветами, с постаментов и пьедесталов взирали забытые писатели и артисты, журчали фонтанчики, а скамейки давали приют влюбленным парочкам и уставшим путникам. Повсюду были орнаменты. Цветочные композиции превращались в живые картины, если на них глядеть издалека. По фонарным столбам ползли змеи, замысловатые геометрические оправы опоясывали бассейны и дорожки, то и дело, выходя за границы и превращаясь в причудливые цветы или еще более причудливых зверей, лотосы, свастики и символы инь-ян, либо просто вычурные заглавные буквы древнего тантамижа. Это было спокойное убежище, где человек мог расслабиться или прогуляться, беседуя со старым другом. В уединенных рощах можно было забыть, что находишься в самом сердце огромного города. Но чувствовалось нечто искусное в безыскусности зеленого Гавейна, нечто притворное в его обыденности. Несмотря на дикие травы и нарушенную симметрию, парк выглядел слишком ухоженным. Возможно, лабиринт из живой изгороди и был его настоящим сердцем. Коварное место, где запросто можно затеряться. Орфистка и человек со шрамами торопливо шагали к широкой площадке из блекло-серого камня на восточном краю парка. Скромно державшиеся за руки парочки оборачивались, потревоженные ими, но орфистке не терпелось начать, а Фудиру не терпелось закончить. Главный офис своры, повернутый фасадом к дороге вдоль Гавейна, казался крошечным по сравнению с соседями, словно стеснительная дева между бесстыжими сестрами. Ни фресок, ни статуй, только возле простых черных дверей висела медная табличка с надписью «Ан Шеревеш Аврихай. Особая служба». Фудир сразу обратил внимание на сканер и обхватил его ладонями. «Лицераспознаватель древней модели», — поведал он. «Сканирует две дюжины параметров — черты лица, не подверженные изменению хирургическим путем, ну, вроде расстояния между глазницами». Фудир приложил к глазам указательный палец и мизинец. «Сверяет тебя со своей картотекой». Ей гена лиц. Человек со шрамами уставился прямо в сканер, растянув губы указательными пальцами. «Обязательно так делать?» — неуверенно спросила орфистка. «Нет, просто я тогда буду выглядеть красивее. Если моего лица нет в их записях, то им не следовало и устанавливать эту штуку». Он хмуро посмотрел в камеру. «В древнем тиранском содружестве тут была бы ТВН». «Ах, утраченная слава Терры! А что такое ТВН?» «Ох, девочка! На древнемурканском это означало техника выявления недруга. Она применяла бесконтактные, автоматизированные сенсорные технологии реального времени для выявления культурно отличных, многомодальных показателей неприятельских намерений». Орфистка нахмурилась. «Ты хочешь сказать, у тиран была машинка, способная сказать им, что кто-то ведет себя подозрительно?» «О, да, Мемсаиб. Будмаш человек не пройти, если и сказать, что он большой дхик». «Такая машинка очень чудно. Хотя еще чуднее было бы, если бы она им не требовалась. Что ж тогда была за эпоха, если пришлось автоматизировать распознавание недругов?» Но щелчок замка избавил орфистку от новой истории о чудесах тиранского содружества. Фудир толкнул дверь, и по короткому коридору путники прошли в широкий холл с мраморным полом и единственным столом в дальнем конце. За столом сидел темноволосый мужчина небольшого роста, с мешковатыми щеками и приплюснутым носом, из породы людей, известной как шарпи. Казалось, однажды его череп заменили другим, меньшим по размерам, так что кожа, которая когда-то туго обтягивала голову, теперь обвисла складками. Мужчина посмотрел на новоприбывших и нацепил очки на нос, едва способный их удержать. «Очки ему не нужны», — сказал Фудир. «Но гончие ничего не делают просто так». «Помолчи», — сказал Донован. «У них не может быть чудо-машинок Содружества», — ехидно подметила орфистка. «И они не могут знать наверняка, что выявили всех убийц. Тем не менее, посадили в фойе только одного старика». «Оглянись!» Не оборачиваясь, произнес Донован. Орфистка быстро взглянула за плечо, но ничем не выдала тревоги при виде пулеметного гнезда над дверью и сидевшей там пары щенов. «Откуда ты, Машикули?» «Я бы так и поступил». Примечание. Машикули — навесные бойницы, расположенные в верхней части крепостных стен и башен, предназначенные главным образом для вертикального обстрела штурмующего стены противника, забрасывания его камнями и тому подобное. Конец примечания. «В комнате есть и другие глаза, ничуть не сомневаюсь. Не стал бы я сбрасывать со счетов и старого клерка. Думаю, его внешний вид обманчив. Вспомни лабиринт в парке. Это мир хитростей и уловок». Комната была овальной формы, и коридор, ведущий в нее, упирался в стол. В нишах вдоль стен стояли небольшие ониксовые статуи, подсвеченные сзади желтыми лампами. Донован предположил, что это великие гончие минувших дней, и от него не укрылось, что пара ниш пустовала. Как мило! Они будто намекали, что великие времена еще грядут. Приблизившись к столу клерка, Донован понял, что тот располагается немного в стороне от прямой коридора, и что ниши отличаются по размерам. Для злоумышленника, стоящего на этой прямой, перспектива чуть исказится, как и прицел, если он по глупости принесет с собой оружие. Комната определенно предназначалась для того, чтобы убить недруга, если он осмелится зайти. Очки клерка иногда мерцали, и человек со шрамами узнал в них инфоочки. Перед глазами мужчины сейчас пробегала вся жизнь Донована. Вне всякого сомнения, разные файлы на разных стеклах. Если секретарь не был парапперцептиком, способным читать каждым глазом по отдельности, то свора допустила промашку. Вот только свора никогда не допускала промашек. Секретарь бросил на орфистку недоуменный взгляд, и Ищейка вмешался в ход мыслей Донована, предположив, что ее лицо могло не сойтись с тем, что хранилось у них в файлах. «Единственное, что может обмануть Гейгина лица, это рост костей», — с раздражающей радостью пояснил он. «Следовательно, если в картотеке есть только ее детский портрет...» «Завали!» — предложил силач. «Тихо вы все! Ты тоже завали!» «Могу ли я вам помочь?» — поинтересовался гончий секретарь. Судя по интонации, он едва ли мог им помочь, но крошечная вероятность все же оставалась. На нем была черная приталенная рубашка с короткими рукавами, мышцы груди и рук, в отличие от лица, отнюдь не обвисли. На его шее красовался белый ошейник гончего. Его одежда не слишком походила на форму, но среди расшитых, клетчатых и пестрых толп, копошившихся на верховной таре, гончим Ардри не требовалось ничего доказывать. Судя по табличке на столе, мужчина носил служебное имя Цербер. Проснулся педант. «Цербер! Трехглавый сторожевой пес Тартара!» «Ага. Видимо, у него тройственное паровосприятие», — воскликнул Ищейка. «Тогда он вполовину не такой человек, как мы», — пробормотал Фудир. Донован молчал, пытаясь собраться с мыслями. «Нам нужно увидеть самого», — сказала орфистка. «Малого». Это был титул мастера гончих правой руки Ардри. Брови Цербера поползли вверх. Впечатляющее движение, учитывая то, как низко они располагались на его лице. «Правда?» — спросил он. «Иногда захаживают посетители, встретятся, дабы с какими-нибудь нижними чинами, но никак не с большим псом, и день этот не сегодня. Можете заполнить бланк заявления, он в публичной сети, и мы рассмотрим его. У самого будет свободное окно в Мишель-Мас-Эйт». Ни Фудир, ни орфистка не знали местных праздников, но Фудир понял, что едва ли тот наступит в ближайшее время. «Нам нужно увидеть его сегодня», — заявила орфистка. «О, и не все ли мы этого хотим? И что у вас за дело такое, если мне позволено спросить?» Во время разговора он субвокализировал. Парапперцепция нередко включала в себя способность говорить двумя уголками рта. Донован, который, наконец, заставил умолкнуть какофонию у себя в голове, был уверен, что Цербер предупредил остальную свору. Он взглянул на дальнюю дверь и на сторожевых псов в мышекуле над ней. «Мы ищем Банбриджит», — сказала орфистка, «и рассчитывали, что Малый может сказать нам, куда она отправилась». «Дела гончих не для праздного любопытства». Щеки орфистки зарделись. «Это не просто праздное любопытство», — пылко заявила она. Фудир прервал девушку, прежде чем она успела ввязаться в перебранку. «Грейстрок здесь?» — поинтересовался он. «Он поручится за меня». На линзах экранах Цербера вспыхнули страницы файлов. «А ты уверен, Донован, что он даст тебе положительную характеристику?» «Карты открыты». Впрочем, Донован не сомневался, что Цербер обыграл его. «Щен в штабе или нет?» «Грейстрок уже гончий», — продолжил Цербер. «У него есть свой щен, но он не здесь». Фудир хмыкнул. «И как бы ты узнал, что он есть?» Что-то, напоминающее улыбку, создало новую складку на лице Шарпи. Умение Грейстрока приходить и уходить незамеченным было почти легендарным. «А почему ты считаешь, будто мы станем тебе говорить? Ведь ты агент Конфедерации». «Я в отставке», — проворчал Донован. «Имена и я поссорились, и это освободило меня». Гончий пожал плечами, он субвокализировал, его очки мигнули, обновляя данные. «Бланки заявления в публичной сети», — произнес он. «FOI39584XC. Фудир повернулся к орфистке. «Пока я с тобой, они ничего тебе не расскажут. Мне нужно вернуться на Иегову. Или, по крайней мере, уйти отсюда». Орфистка ринулась в атаку. «Что насчет Вилги? Он явился ко мне на полустанок Дангчао, поэтому я в курсе, что ваши люди искали мою мать. Мне нужно знать все, что известно вам, чтобы я сама могла начать поиск». Цербер кивнул. Его подозрения подтвердились. Он обновил файлы. «Так теперь выглядит дочь Банбриджет. А зовут тебя...» Орфистка расправила плечи. «Меорана с Дангчао». Цербер хмыкнул. «Ты орфистка». На галактическом слово «меар» при изменении интонации могло означать «быстрый» или «палец». Здесь же получилась игра слов, и имя охватывало сразу два понятия. «Олам», — поправила его орфистка. Сторожевой пес постарался не выглядеть впечатленным. Всем своим понурым видом он показывал, что мастеров-орфистов хоть пруд пруди, неважно, насколько они молоды. «Быстрые пальцы — служебное имя. Мне нужно твое основное имя». «Ее зовут Люсия Д. Томпсон», — произнес новый голос, высокий и пронзительный, но с низким отголоском. «Я знал ее, еще когда она мне по колено была». Орфистка и Фудир обернулись, и первой мыслью Донована было, как кто-то настолько большой мог двигаться так бесшумно. За ней последовала вторая мысль — для него по колено не такая уж маленькая высота. Он был длинным и костлявым, неуклюжим на первый взгляд, с печальным выражением лица, глаза немного выпученные, как у Бассета. Ноги заключены в силовую обувь. Черная футболка и шорты без украшений, не считая того, что более темный участок на одежде цвета вороного крыла был символом ночи. Новоприбывший казался высохшим, как старый кукурузный стебель. В молодости он был выше, но теперь слегка горбился, словно от тяжести лежащих на плечах лет. Фудир наклонился к орфистке. «Остерегайся его», — шепнул он. «Не говори глупостей. Я знаю его, сколько себя помню. Привет, дядя Зорба». Она поднялась на цыпочки и поцеловала его где-то южнее подбородка. «Зорба де ла Суса, величайший гончий. Старый. Да ему давным-давно следовало рассыпаться от дряхлости». То, что орфистка Люсия знала его с детства и называла дядей, едва ли успокаивало. На Бангалоре дети играли дома с кобрами и улыбались тиграм, но при этом звери не становились менее опасными. «Что ты делаешь в компании этого человека?» — спросил Зорба. «Ты знаешь, кто он?» «Да, может, даже лучше, чем он сам». Смех гончего походил на верхние ноты волынки. «Тогда тебе известно, что он такое?» «Если он похитил тебя, то здесь ты в безопасности». «Нет, скорее это я похитила его, дядя». «Ха! Похоже на занятную историю, Цербер». «Да, Ку». «Мы поймали того агента?» «Ну, ту, которая называла себя Олафсдоттер». «Секунду». Его очки мигнули. «Нет, записи отсутствуют». «Ну что ж, это было много лет назад. Ее могли отправить за более крупной рыбой». Зорба снова засмеялся, но бросил на Фудира многозначительный взгляд. «Мне вполне нравилось и там, где я был», — возразил Донован, — «но твоя племянница была готова перевернуть весь спиральный рукав в поисках матери. Я убедил ее приехать сначала сюда. Счел, что твои люди вразумят ее. Когда вы закончите, я рассчитываю вернуться обратно на Иегову». «Обратно к стакану. О, не отворачивайся. Круг... У Рабороса чудесная штука. Мы можем получить ответы на интересующие нас вопросы практически в любое время». «Моя мать», — произнесла Меорана. «Да», — Зорба повернулся к Церберу, — «собери и отправь в мой офис отчеты о поездках Банбриджет. Вы двое пойдете со мной». «Ку», — замялся Цербер, — «у вас нет офиса, у вас неактивный статус». Де ла Суса остановился, как вкопанный. «Правда? Не будь теленком, организуй все. И пусть кто-то зарезервирует место в трех наседках для ужина. Мой обычный столик». Цербер неуверенно взглянул на Фудира. «На двоих? Мы можем допросить этого, пока вы со своей протеже поужинаете». Зорба рассмеялся. «И что он может знать? Нет никого бесполезнее, чем агент, с истекшим сроком годности. Что скажешь, Донован? Тебе есть что рассказать своре? «Осторожно», — произнес один из голосов. «Это проверка», — отметил Ищейка. «Конечно, это проверка, но для чего?» Силач начал сжимать кулак, Зорба прищурился, Цербер потянулся под стол, Фудир взял себя в руки. «Я вел жизнь Шаначи, рассказчика историй. Почему бы мне не поведать их вам? Много я не попрошу». Двое гончих чуть расслабились. Донован услышал отдаленный щелчок предохранителей, вставших на место. «Да, являлся ли бывший агент Конфедерации Донован таким бывшим, как казался?» Его согласие на допрос стало проверкой. Цербер нашел для Деласуса незанятый офис. В нем стоял лишь пустой матовый стол из металлокерамики, удобное кресло, да кое-что по мелочи. Деласуса умостился в кресло. Фудир обыскал соседние офисы и принес еще два. Они сели за стол и принялись ждать. Высокий гончий несколько секунд шевелил губами с отстраненным взглядом. Какая-то из личностей Фудира подумала, не сбился ли старый калека с мысли. Зорба улыбнулся и просипел. «Хорошо. Дочь Банбриджит и мастер-орфистка, не меньше. Тем лучше, тем лучше. Стезя матери была не для нее». Фудир не знал, как воспринимать сказанное. И орфистка тоже находилась в замешательстве. Это был не тот дядя Зорба, которого она помнила. «Похоже, мне пора», — привстал Фудир. «Мне это ни к чему. Я согласился сопроводить сюда орфистку, но на следующем корабле вернусь на Иегову». Но ни гончая, ни орфистка не слушали его. Деласуса провел рукой по лицу, потер щеки. «Твоя мать всегда вела себя слишком сдержанно. Мы любили друг друга, как брат и сестра, но в своре всегда найдется место зависти». «О, да. Мне жаль это говорить, но это так. Определенная зависть. Братья и сестры, между ними бывает семейное соперничество. Если она шла по следу чего-то крупного, то могла хранить это в тайне, чтобы другие не обскакали ее. Некоторые из нас способны на такое, знаешь ли. А если след окажется ложным, они не будут выглядеть глупо. Лучше разведать все в одиночку». Фудир медленно сел. «На Тиранском такие люди зовутся одинокими рейнджерами». «Правда? Как это будет на Галактическом?» «Забудь, уховертку уже переводят. Маур Аонарах, верно?» «А, неплохо». Его щеки затряслись от смеха. «Маур Аонарах». Он вновь посерьезнел. «Когда я еще имел активный статус, такого не случалось. Тогда мы были братьями. Хотя до появления круга мы работали по большей части в одиночку, насколько я помню. Поэтому это может быть просто привычкой. Одинокий рейнджер. Ха! Но мы всегда помним только самое лучшее, да? Самое лучшее. Нет, Донован, я хочу, чтобы ты остался и послушал. Не стоит рваться туда». «Да, изящная Бинсейф, благодарю». Худенькая девушка в бирюзовой повседневной форме и черном ошейнике удавки шагнула в офис и протянула карманный накопитель информации. Одним взглядом она окинула комнату и все, что в ней находилось. «Ошон, Шинку». Почтительно поздоровалась она. «В комнате нет армиллярий». Деласуса, содрогаясь, засмеялся. «Да, Цербер немного подшутил надо мной. Со временем его настигнет ответный удар. Думаю, он завидует. Старик не волнуется насчет того, что я ошиваюсь подле своры. Я своего рода реликвия, призрак на перу. Когда-то он и я... Но это было давным-давно. Ку, — сказала изящная Бинсейф, — вы сокровище. Да, закопанное. Ха-ха, Цербер считает, мне следует отправиться на узел павлина, отстреливать невинных уток и пить до отвращения приятный чай на тропической фазенде. «Мне там не нравится», — произнесла изящная Бинсейф. «В тамошних склоках чувствуется какая-то низость. Мне бы хотелось вернуться назад к разлому». Старый гончий ухмыльнулся. «Не все обязанности настолько просты, как та, верно?» «Полагаю, ты подготовила для меня армиллярию?» Молодая гончая поклонилась в пояс. «Да, Ку. Я не люблю игры. Делососа фыркнул. «А следовало бы. Так время здесь пролетит незаметнее». Он поднялся и махнул Меоране. «Следуй за Банку Бинсейф. И ты тоже, Донован». Оказавшись в коридоре, орфистка наклонилась к Фудиру и шепнула. «Это и есть знаменитая свора?» «Не дай им себя обмануть», — ответил Донован. «Они делают беспомощный вид, но загляни им в глаза. Они тверды, как камни». «Но к чему этот маскарад?» «Величайшее оружие человека — это недооценка его противникам. Но мы пришли к ним за помощью. У нас общая цель, как мы можем быть противниками. Они предпочитают держать себя в форме». Но если Донован правильно понял старика, в рядах своры были те, кто скорее стремился узнать, чем занималась Банбриджит, нежели отыскать саму женщину. Армиллярия находилась в конференц-зале. Изящная Бинсейф активировала ее заранее, и теперь она отображала трехмерную проекцию спирального рукава, согласно древней конвенции, принятой на Старом Сакине. Проекцию было бы невозможно прочесть, будь на ней показаны все звезды рукава, поэтому отмечались лишь те, которые связывала электрическая авеню. И все равно проекция представляла собой пугающую россыпь бриллиантов и золотых нитей. Юная гончая-оператор взяла накопитель у Делососы и вставила его в армиллярию. Делососа заговорил в приемник. «Из внешнего хранилища файлы из отправленных показать». Зажглось несколько узлов сети, а другие потускнели. «Добавить координаты сотрудника». Он сказал орфистке. В ее докладах упоминались миры, которые она посетила. Он снова склонился над приемником. «По дате отправления. Последовательность». По дисплею будто река заструился свет, перетекая от звезды к звезде. След вел от полустанка Дангчао через Дибольт и по короткому пути к узлу павлина. От узла павлина Банбриджит направилась по шелковому пути через великую развязку Иеговы, а оттуда к Арфалуну. После этого она стала петлять по району Лафронтеры, по винтовой лестнице к Сигео-Хари и отважному ходу, по проспекту Горького к Самдею и Видермейерову хиту. «И на хите она выходила на связь в последний раз?» — невольно спросил Фудир. Он дал ищейке ментальный удар под ребра. Ищейка не мог контролировать язык, но иногда Донован или Фудир случайно озвучивали его мысли. —